Федор закурил и на первой же затяжке раскашлялся гулким мокрым кашлем. «Ну и что теперь будет?» — повернулся он к Марии. «Не знаю». «Да как же ты не знаешь-то? А делаешь?» «Все так?» «Что все так?» Мария не ответила. Лицо ее сейчас горело давним, почти совсем забытым девичьим стыдом. Мария лежала рядом с Федором, неожиданно похорошевшая, просветленная. «Ну, чего ты молчишь?» — подтолкнул ее плечом Федор. «Об чем ты молчишь-то?» «Да вот, упомнилось, как я к тебе в порту тогда приставала. Ты-то помнишь ли?» «Нашла время чего вспоминать». «Почему?» «Так, что было, то сплыло. Сколь ведь лет-то прошло?» «А я все помню, Федор. Ничего не истерлось. И как был ты мне люб, так и остался». Мария перевернулась лицом вниз и завздрагивала плечами в тихом, душащем ее плаче. «Мария, Мария!» — оторопел Федор. Только сейчас он полностью пришел в себя. И только сейчас услышал горячее тепло ее тела, что вплотную касалось его. Он тут же ощутил в себе неожиданное резкое желание. Оно медленно переливалось откуда-то снизу, подступая к груди. Федор попытался внутренним усилием спугнуть его, но оно не послушалось и продолжало расти и расти. Тогда Федор резко повернул Марию к себе, на мгновение лишь увидел ее широко раскрытые, остановленные ожиданием глаза, и прижался к Марии в неподдающемся больше ему порыве. За окнами стоял чистый, набело замороженный день. Река, туго спеленутая ледоставом, лежала за окнами, исписанная полозьями саней. Деревенская ребятня звенела на скате, барахтаясь в снегу. Дальние оснеженные сосняки четко рисовались за синими сугробными луговинами. Одинокая черная ворона косо летела с того берега на этот. Федор видел за окном и Марию, что ладно и сильно управлялась вилами возле стайки, в белом ошалке и распахнувшейся шубейке. Она была все-таки хороша. Лицо ее зарумянил мороз, иней осел на широких, все еще черных и густых бровях. Мария задавала корове сено и что-то неслышно говорила ей одними губами. И стройность в ней еще сохранилась, особая бабья стать. И не портила ее шубейка, да и сапоги грубые мужицкие под самые коленки тоже не мешали проглядыванию этой последней, быть может, стати. Федор невольно любовался Марией. А потом также невольно вспомнил Полину, махонькая, худенькая. Она стояла перед ним, намного уступая ему в росте, и видел Федор в платьевом разрезе ее уставшую кожу, провисшие груди, неясный контур оплывших бедер, высоко заподнявшийся подол и полноватые ноги в самодельных вязаных чулках и пересохших за ночь латаных-перелатанных ичигах. Хлопнула дверь. И еще с порога спросила с улыбкой в голосе Мария: «Подглядываешь? И чего углядел?» Он виновато повернул голову. «Собрался уже. Уходить мне пора. Дела здесь есть, да в райцентр потом». «Опять пешком пойдешь?» «Ага, я к ходьбе привыкший. Да и по дороге есть об чем думать». «Это об чем же?» «Образным. Я вот тебя спросить желаю». «Спрашивай». Мария подошла к нему. «Жду». «Кланька-то не растреплется?» «А, боишься? Да нет, я ей язык быстро укорочу. Еще чего сказать хочешь? Так ведь вот вроде все. Тогда я тебя спрошу об одном. Только ты мне по правде ответь, ладно? Ладно. У тебя с Полиной когда чего было? А что? Да так, интересно. Васька-то от кого был покойный? От Ефима. Правду говоришь? Правду. Ефимов это сын был. Мария обняла Федора, прислонилась к его груди. От нее пахло холодом, сеном, коровьим навозом. «Прости меня, Федор, прости». «За что, Мария?» «Понимаешь, тогда я эту напраслину против тебя с Полиной пустила». Федор оторопел. «Ты?» «Я, Федор. Люб ты мне был страшно. Прости меня». «Да ты знаешь, кто?» — враз освирепел Федор. «Да ты же это... Как ты могла такое, а?» Мария устало присела на табурет. «Не знаю. Так вышло». И тогда Федор рывком переместился к двери, сорвал с гвоздя куртку, пнул ногой дверь, вышел было, но остановился и в клубящемся парном воздухе прокричал. «Было у меня с Полиной! Было! Только не тогда, а прошлую ночь! Поняла?» «Одного я понять не могу, Серый», — говорил Ефим, обращаясь к гаденышу. «Какого ты хрена возле людей ошиваешься? Ну, в самом деле!» Ефим вкусно провел языком по всей длине цигарки, довернул бумажку, придавая ей тугость, и закрутил верхний конец наподобие шильца, поглядел довольный на работу и только после полез за спичками. «И что характерно, в лес не уходишь. А в лесу, сам понимаешь, дом твой, свобода твоя разная. А? Среди человеков, конечно, тоже бывает. То отобьется который от общего, то обратно примкнет. Но тебе-то, ну, никак в ум не идет. Тебе-то уж чего на нашу породу равняться? Не пристало. У тебя своя программа. У людей, опять же, своя. По разной тропе мы идем друг дружке навстречу. Отсюда мораль. Ты — волк. Хотя, конечно, в каждом из нас свой серый сидит. Но в тебе-то уж никак на вроде человека не имеется. А? Это уж точно. Вот мы и должны, значит, хитрить, кто кого. Я, к примеру, на твою родню катушки мостак делать. А ты возле меня лежишь сейчас, щуришься. Хотя обратно должен бояться меня, как черт ладана. А тут на тебе, живешь. Интересно. Наши-то, брат, волки, которые в нас сидят, сколь их не ублажая, чуть что наружу выскакивают. И уж их-то никакими ловушками не помаешь. Гаденыш приподнял морду, облизнулся, смахнув иней, и снова вытянул ее, положив на лапы. Он слушал Ефима. Это выдавали уши, что нет-нет, да и натаращивались, чутко ловя Ефимовой интонации. А ранний еще день бил светом, и в каждой снеговинке, прошитой утренним солнцем, казалось, хранился особый свой излучатель. Вокруг все искрилось, кололось свежей морозной ясностью. Ефим сидел на очередной березовой кочерыге, которую еще не одолел колуном, и передыхал, попыхивая синим махорочным дымком. Он уже достаточно натрудился с рассвета, накрошив кучу дров, но все не мог оторвать себя от нравящегося ему заделья, спорить с чурбаками, да которые еще посучковатей, Ефим любил и умел. Вышла на крыльцо Полина, на мгновение ослепилась и плотнее прижала к себе ржавый чугунок, в котором задавала еду волку. Привыкнув, она, не обращая на Ефима внимания, опустилась к гаденышу, поставила перед ним чугунок, посмотрела на него и опять скрылась в избе. Волк встал, осторожно понюхал воздух, идущий из посудины, заметно затрепыхав ноздрями, сунул неспешно в дымящееся отверстие морду и вдруг жадно зачавкал, приседая в такт глоткам. «Во-во!» — комментировал Ефим. «Жрать из посуды обучился. Того и гляди, скоро тебе штаны понадобятся, телогрейка, шапка и рукавицы. Гаденыш ты, однако, и есть. Вишь, жуешь, не жуя. Конечно, устроился ты неплохо. Завтрак, обед, ужин. Красота! Не жись у тебя, малина!» А то бы бегай по лесам, хоронись. Обратала тебя баба-то моя, обратала. Откуда чё только берется? Чем ты ей отплачивать будешь, а? Гаденыш доискался в чугуне до кости, выудил ее и, просунув между лапами, скрежетнул клыками. Скребешь? Ну-ну, скреби. А вот кто нам посля кости таскать станет, не знаешь? Гаденыш обернулся к Ефиму и коротко стрельнул в него глазом. Ефим, поплевав на ладони, взял колун, выбрал на чурбаке одному ему понятную точку и с размаху с кехом всадил в нее инструмент. Чурбак отозвался стеклянным скрипом и лопнул. «Вот, брат, учись. Главное во всем точка. Попадешь в ее — все развалишь. Кто-то в мою точку точно угадал». Ефим снова взмахнул колуном и дальше уже воевал с дровами долго, с наслаждением, пока не запотело его сухое с редкими рябинами лицо. Гаденыш тем временем начисто высушил чугунку, и она, схваченная холодом, несколько раз зацепила его за язык. Под конец волк обозлился и откатил посудину толчком лапы. Теперь он лежал сытый, с разбухшим животом. Закончив колоть дрова, Ефим стаскал их в поленницу и, довольный, подошел к крыльцу. — Ну вот, дело сделано. А теперь ты меня послушай. Я пока махал колуном, чего надумал. Дед Парфен сказал мне, что на перехвате твои племеши разгулялись. Так вот, а почему бы нам с тобой, гаденыш, в контракт не вступить? То есть не сходить к ним нынче в гости. Глядишь, и с грошами будем. За вашего брата еще хорошо платят. Как ты на это, а? Раз уж ты зачеловеченный такой, значит, пособляй человеку. Там и проверим друг дружку, кто и чего стоит. Годится? Ну, тогда я пошел волчью дробь катать. Знаешь, что это за штука? Сейчас узнаешь. И снова в горнице на неровной столешнице немудрящий охотницкий припас. Мешки, мешочки, коробки, порох, дроби, пыжи. Давненько не держал в своих пальцах Ефим, схваченные бледной зеленью и ржавым пороховым никотином, патроны. Высыпая гильзы из кулька, пошитого из его же когда-то любимой рубахи, полоскал их рукой, принюхался. Вечен запах убоя. Сколь не пройдет дней с той секунды, как от нажима оторвется где-то внутри пружина, иголка байка не прогнет рыжий капсюль и не раскатится во все стороны привычный и всегда почему-то неожиданный грохот. Вечен запах у не раз послуживших Ефиму патронов, и знакомы они ему чуть ли не каждый в отдельности. Полина заглянула в горницу, захотела спросить о чем-то Ефима, но не сделала этого. Зато Ефим, оборвав на каком-то слове свою песенку про «Беспечный гуляю», бросил в ее сторону вопросом. «Интересуешься?» «Ну-ну, интересуйся». «Нет, я хотела тебе сказать, что перенабиты вот эти, что в куле. На медне я их перебрала». «А на кого снарядила?» «Так на белку». «Не годится. Мне нонче покрупнее номер спонадобится». «Слышь, у нас картечь оставалась где или нет?» «Посмотрю». Полина ушла в пристрой и не сразу появилась назад. «Вот», — уронила она на стол еще один мешочек, — «всего-то осталось, зарядов на 5, не больше». «Мало», — встряхнул на ладони картечь Ефим, — «маловато. Мне нынче зарядов 30 бы надо». «Нету». «Нету? Делать буду. Волчью дробь катать буду». «Чего надумал-то?» «Это не твоего ума дело. А если можешь, сообрази сама. Чай про волков на перехвате слыхала?» Полина кивнула. «То-то». Через полчаса нарубил Ефим свинцовых пластин и, округляя их ударами молотка, вытянул тонкие свинцовые колбаски. Нарубил их на топоре по нужному размеру и утюгом начал выкатывать на полу. Когда дробины приобрели округлость, он засыпал их в бутылку и еще долго тряс, чтобы картечины стали совсем как фабричные. Изредка Ефим довольно шмыгал носом, раскуривал остывшую папироску, поглядывая на Полину. В чистой, сильно выцветшей, когда-то клетчатой рубахе, с бритым недавно лицом, Ефим сделался сейчас как бы моложе. Сосредоточенность убрала с лица выражение непонятной Полине хищности. И если бы не Плешина, то был бы перед ней сейчас почти тот же грузчик, что хорошо и ладно умел когда-то в порту обращаться с грузами, и с такими же, как и он. «Ну, чего молчишь-то?» «Так». «Ну, молчи, молчи». Неожиданно для себя она заговорила. «А я сегодня сон видела». «Интересный?» «Не знаю». «Обскажи. Сегодня пятница, по пятницам, говорят, сны в руку». «Нехороший сон. Маму я видела и гаденыша. Он по мосту бежал, а я в его стреляла». «По какому мосту?» «Из луны». «А-а-а!» — ухмыльнулся Ефим. «Стало быть, приснилась тебе сказочка-то наша. Это в тебе нутро твое сном заговорило. Только теперь все одно». «Что?» «Да все. А вообще-то это, наверное, твой волк из тебя побег». «Какой волк?» Ефим отошел от стола. «Какой, говоришь, волк? Обыкновенный, звериный. В каждом человеке свой зверь сидит. Я сегодня об этом гаденышу уже толковал. На вроде понял». Они опять замолчали. «Слышь, Полина, а зверь твой в избу хоть раз заходил, как большой стал?» «Мало». «Ну-ка, позови». «Зачем?» Позови тебе, говорят. Полина пожала плечами, но из избы вышла. Потянулся холод. Ефим слышал, как она ласково заговорила с волком. «Ну, иди, иди!» И цокала языком. Он уже хотел крикнуть ей, что, мол, плюнь на него, не надо. Как вдруг увидел идущего впереди Полины зверя. Гаденыш поставил на порог лапы и смотрел одним глазом на Ефима. «Заходи, заходи! Избу выстудишь! Не бойся!» Полина руками подтолкнула гаденыша, и он пружинисто вскочил в дом. Полина закрыла за ним дверь. Гаденыш стоял и сильно тянул в себя непривычный теплый воздух. «Ложись!» — сказал ему Ефим. «Лежи в тепле, поговорим малость». И, послушавшись голоса, волк осел на пол, застучав при этом когтями. Ефим выбрал готовую картечину, нагнулся и катнул ее к гаденышу. Картечина с мягким шумом протащилась через все расстояние, подпрыгивая на неровностях пола, и остановилась, задержанная волчьей мордой, как раз на уровне закрытого глаза. Гаденыш равнодушно вытерпел это, только уши его нервно вздрогнули и прижались назад. «Вот это и есть волчья дробь-то», — сказал Ефим. «Ей, значит, мы и валим вашего брата на снег. А ты все притворяешься, будто не видишь левом». «Ты об чем это, Ефим?» «А об том, что зверь твой хитрый, падла. Видит у него глаз-то». «Выдумаешь тоже. Тебя бы так об камень хряснуть. Еле ведь очухался волчонок-то, весь в крови был. Через соску кормила». «Через соску», — поддразнил ее Ефим. «Небось, через ту, что Ваське принадлежала». Полина вскинулась и через секунду всхлипнула. «Правду говоришь? Через ту? Я-то, дура, только сейчас вспомнила». «Потому и дура». Ефим снова нагнулся и опять пустил по полу к гаденышу картечину. Волк поджался и пропустил ее мимо. «Не нравится», —